Лес вокруг города густой. Мы двигались по одной из центральных дорог, мощенных кирпичом, но сам городок явно находится в глуши. За весь день нам встретились всего несколько небольших караванов да дюжина одиноких путников. Чуть растянув строй, мы идем шеренгой, оставаясь в пределах видимости друг друга. Я беру левый фланг, выстроив отряд так, чтобы самый сильный боец находился с другой стороны. Не хочется раньше времени раскрывать свои карты, да и легенду своего нового облика следует поддерживать. На бегу я применяю техники дыхания леса и оплетающего побега. Моя ки равномерно растекается влево направленными потоками. Я ощущаю корни в толще земли, сплетающиеся и тянущиеся далеко вокруг, подступая к самым жилищам. Никаких следов людей, даже слабых аур не чувствуется. И животных вблизи города тоже нет, а собаки-то точно должны иметься. Вот это уже по-настоящему странно. Я поднимаю руку, привлекая внимание остальных, и показываю на глаза, а затем вокруг. Смотрите внимательно по сторонам. Мы подходим к первой линии домов. Из-за деревьев видно, что ворота сломаны, а дым поднимается из-за стен. Сблизившись, начинаем обсуждать дальнейшие действия. Держимся вместе. Беру я инициативу в свои руки. Никакого геройства. Действуем быстро и без глупостей. В приоритете – безопасность жителей. Если они еще живы, мрачно добавляет парень в зеленом. Рисковать шкурой за чернь я точно не планирую, добавляет второй с веснушчатым лицом. Слова капитана про глупости, видимо, не всем понятны, осаждаю я его. Тот хмурится, но молчит. Явно мандражирует перед встречей с неизвестной угрозой. Жестом я командую выдвигаться, и вскоре мы приближаемся к воротам перебежками. Нам навстречу с воплями выскакивает несколько горожан в пылающей одежде. За ними гонятся уродливые исполины в полтора моих роста с багровой кожей. Их безобразные морды напоминают львиные и отдаленно, хвостые. У обоих сегментированные хвосты и кожаные крылья. Чтобы догнать жертв, один из демонов прыгает, не обращая на нас внимания, и платился за это жизнью. Ледяной диск сносит ему голову с плеч. Второй демон тормозит и ревет. На центральную улицу высыпает еще с десяток тварей. Сходили на разведку, называется. Одна нога здесь, другая там. Делать нечего, и мы вступаем в бой. В отличие от остальных, я использую лишь грубую физическую силу. Зина ведь известен своими водными техниками, у меня с водой отношения натянутые. Максимум, могу по ней ходить водной поступью. Сражение проходит без потерь для нас. Лишь несколько бойцов моего отряда получают легкие ранения. Эти демоны не очень сильны, хоть и набралось их порядочно. В общей сложности мы укладываем в сырую землю около двух десятков. Они применяют огненные атаки, но против пятерки бойцов этапа богомола мало что могут сделать. Когда битва заканчивается, я жестом велю сохранять бдительность. Отряд демонов крупный, но состоит из одних низших. У такой аравы должен быть демон-офицер, а мы с ним так и не столкнулись. Вскоре я ощущаю приближение большого количества приглушенных аур. Это подтягивается наш основной отряд. Рильнар выходит вперед и подзывает нас для доклада. Командир, город подвергся атаке демонов. Уничтожили два десятка. Других выживших, кроме этих двоих, пока что не обнаружено. Я указываю на уцелевших горожан. Допросить их мы не успели. Рильнар смотрит на меня. Что не так, боец? Ты заметил что-то странное? Капитан Рильнар, два десятка низших демонов. Озвучиваю я свои подозрения, но командира не было. Слишком большой отряд, чтобы действовать без офицера. Рильнар направляется к выжившим горожанам. Моя пятерка следует за ним. Капитан внезапно становится мягким и приветливым, а его аура почти исчезает. Ки выплескивается и обволакивает людей, успокаивая их. «Расскажите, что случилось?» – тихо произносит Рильнар. «Не бойтесь, вы в безопасности». Но даже такой подход не сразу дает результат. Ему приходится потратить время, чтобы они начали говорить. Пока он общается с ними, словно с напуганными детьми, я осторожно распускаю оплетающий побег по городу. «Где же ты, друг мой сердечный?» Растения набирают силу и распускаются повсюду. Во время сражения я не чувствовал ничего необычного, но сейчас, в центре, где находится храм Аранга, ощущаю, как под землей пробуждается нечто злое, словно потревоженное нашим присутствием. «Приготовьтесь!» — кричу я. Капитан вскакивает на ноги. Весь наш отряд принимает защитные стойки. Из центра города в небо ударяет вихрь темной энергии. Вот и демон-офицер объявился. Видимо, он нажрался и спал, скрыв свое присутствие, пока низшие демоны дорезали жителей. Воздух сотрясает яростный рев. Глава 12. Рильнар незамедлительно отдает приказ взять уцелевших горожан под защиту. Пока жителей уводят в тыл построения, враждебная аура уже накрывает весь город удушающим покрывалом. Пробудившийся демон несколько раз издает оглушительный рев, от которого с городских стен срываются камни, а земля содрогается в болезненной дрожи. Звук ужасающий, пронизывающий до костей, словно кто-то скребет когтями по фарфоровой вазе. «Зина, ты за старшего, офицер на вас», — чеканит Рильнар. «Остальные — отступить. Посмотрим, из какого теста сделаны знатные отпрыски. Раз разведка обернулась боем, доведите его до конца. С кучкой низших демонов разорители и крестьяне управятся, вооружившись вилами, а вот с офицером. Надеюсь, вы выживете. С заявлением про крестьян я бы поспорил, но воздержусь. Ясно же, что капитан так сказал для красного словца, чтобы уязвить нашу гордость. При этом непонятно, то ли ему попросту плевать на жизни вверенных бойцов, подохнут и ладно, то ли Рильнар уверен в собственной возможности контролировать обстановку и вмешаться при необходимости. Обменявшись напряженными взглядами, наша группа вновь вступает в город. С одной стороны, здесь будет проще устроить засаду, есть где укрыться. С другой, сложнее маневрировать в случае разрушительных атак по площади и больше шансов ненароком навлечь беду на прячущихся людей. Подумав, я принимаю решение разделить отряд по двое, а сам остаюсь в качестве приманки в центре. Все происходит быстро и почти без слов. Дворяне, какими бы напыщенными и самовлюбленными они ни были, все же получили достойное образование, в том числе и базовую военную подготовку. Я же восполнял эти пробелы самостоятельно, начав еще в академии, а по-настоящему развернувшись в библиотеках Феррона и сект, где довелось побывать за последние годы. Пока мы занимаем позиции, призывный рев демона повторяется еще несколько раз. Моя сеть оплетающего побега раскинулась по всему городу, так что я отчетливо, с точностью до нескольких шагов, ощущаю передвижение демона. Демон-офицер двигается рывками, стремительно преодолевая значительные расстояния, после чего замирает на краткие мгновения. Воображение так и рисует картинку, как тот застывает, принюхивается, вскинув уродливую морду, и стремительно скачет дальше. Поначалу его перемещения кажутся хаотичными, но вскоре я улавливаю закономерность. Он методично обходит город, неуклонно приближаясь к воротам. Чтобы привлечь его внимание, я высвобождаю собственную духовную энергию. Демон мгновенно меняет направление. Он несется прямиком ко мне, и через миг я уже вижу, как он приближается по центральной улице, усеянной телами горожан. Массивное чудовище прыгает, отталкиваясь от земли и ускоряясь мощными взмахами кожистых крыльев. В сотни шагов от меня он вдруг резко набирает высоту и зависает. Его ки сгущается, опоясывая кольцом местоположение моего отряда. Миг, и нас окутывает непроглядная тьма. Я делаю стремительный выпад в его сторону, скользя по земле, но образ врага растворяется, словно дым. Что это было? Твоя смерть, вторгается в мою голову чужой гортанный голос. На меня обрушиваются неприятные видения. Сестра, былые сражения. Но демон-офицер и в подметке не годится вастаю, так что для меня это все равно, что детский кукольный спектакль. Однако противник искусно скрывается в сотворенных вокруг иллюзиях. Город преображается, все больше напоминая столицу. На улицах становится людно, но это лишь обман. В этих призрачных фигурах нет ни капли жизненной энергии, ни единой крупицы ки. Зато я отчетливо ощущаю ауры членов отряда, и картина, что предстает перед моим внутренним взором, меня тревожит. Ауры яростно сталкиваются, сплетаясь в агрессивном танце. Ки высвобождается всплесками, как при применении техник, которые, судя по всему, направлены друг против друга. Похоже, ублюдок задурил им головы, заставив биться с товарищами. Созданные вокруг миражи начинают рассеиваться под напором моей воли. Я стремительно пробиваюсь сквозь зыбкие образы к первой сражающейся паре, что использует техники и оружие, с криками ненависти бросаясь друг на друга. Вклинившись в их схватку, перехватываю руки обоих дворян в момент удара. Еще бы миг, и одному из них перебило бы глотку. «Эй, да очнитесь же!» Ору я в рассеянно хлопающие глаза спутников. «Это всего лишь иллюзия. Этот вероломный негодяй убил моего брата», — вопит парень, вооруженный саблей. «Я не могу его простить. Он рвется из моей хватки, пытаясь вывернуться, и ему это почти удается. На нас накатывает новая волна видений. Облик дворян сменяется оборванцами-бандитами, которые принимаются выкрикивать угрозы. Я окружаю нас растениями, пока действуют иллюзии, мою истинную природу не раскроют. Пропускаю через оплетающий побег свою ки, создавая вокруг небольшой вихрь высвобожденной энергии, которая активно борется с влиянием противника. Фантомы начинают таять, но пара дворян по-прежнему старается поразить друг друга. Мне приходится вырубить их и обездвижить с помощью растений. Сражались они на перпендикулярной улице, в стороне от главного проспекта, так что со стороны нас не должно быть видно. Резким рывком смещаюсь в сторону. В воздухе возникает демоническая лапа, чертя когтями пульсирующие следы. Она обрушивается на то место, где находился мой затылок мгновением ранее. Еще несколько атак летят с разных сторон, но я уворачиваюсь и блокирую их, приняв на кастеты. Ты же все равно подохнешь, человечек. К чему бегать? Насмешливо тянет демон, пока два других члена отряда ожесточенно сражаются по другую сторону центральной улицы. Грохот и мощные удары разносятся над городом. От их битвы сотрясаются дома и цветущие повсюду деревья, хотя прямо сейчас передо мной все окружение выглядит как столичный рынок. Лишь небольшое пространство вокруг меня остается неизменным, но чем дальше, тем сильнее искажение галлюцинаций. Я устремляюсь на помощь своим товарищам, когда на меня вновь обрушивается град когтистых лап. Несколько ударов принимаю на жесткий блок, пытаясь понять, это иллюзия или нет. Мощная атака отшвыривает меня, вбив в треснувшую стену дома, и на коже, укрепленной техникой крепче камня, остаются длинные кровоточащие борозды. Атаки демона слишком слабы, чтобы по-настоящему пробить мою защиту. Впрочем, поверхностные раны я все же получаю. Противник всеми силами старается не подпустить меня к двум другим бойцам. Видимо, ему важно, чтобы кто-то из них прикончил другого. Возможно, просто живодерские повадки, а возможно, это как-то усилит его самого. Как учил Феррон, демоны способны применять разнообразные техники, но у каждого есть одна или несколько ключевых специализаций. Судя по всему, нам довелось столкнуться с разновидностью шепчущего обманщика. Создавая иллюзии и ложные видения, он вводит жертв в заблуждение, ослабляя их разум, что позволяет ему отдавать приказы. Быть может, сам по себе он и не так силен в бою, но ради получения большей выгоды ему необходимо, чтобы жертвы пали не от его руки, а от собственных иллюзий и обмана. Именно поэтому он сейчас не подпускает меня к спутникам. Два обездвиженных аристократа, все еще пребывающие без сознания, укрыты внутри прочного кокона, сотворенного моими растениями. Это лишь подтверждает мои догадки. Демон, вместо того чтобы тратить время на меня, мог бы попытаться добить их, но вместо этого он защищает тех, кто погружен в иллюзии. Я вхожу в медитативное состояние, выискивая в рассеянной ауре демона его истинную сущность. Когтистые лапы отбиваю машинально, продвигаясь сквозь пелену обмана. Мне везет, что два моих бойца примерно равны по силам. Лишь поэтому они до сих пор не прикончили друг друга. Так что я полностью концентрируюсь на поисках врага. Среди сотен призрачных жителей, бредущих по улицам города, существующего лишь в моем воображении, я улавливаю нескольких, обладающих подобием ауры, и атакую их. Первым под удар попадает высокий худой старик, но стоит мне приблизиться, как моя напор моей ки рушит иллюзию, обнажая последствия нападения демонов на реальный город. Мои кулаки с треском встречаются с материальной преградой, которая издает сдавленный взвизг, и вновь из ниоткуда на мое лицо обрушиваются когтистые лапы. В этот раз демон не сдерживается. До следующей подозрительной иллюзии мне приходится буквально прорубаться, уворачиваясь от дюжин атак. Однако, по мере сближения моя аура не развеивает мираж полностью, а лишь меняет окружение, в то время как облик беременной женщины трансформируется в трехметровое уродливое исчадие. Все же нашел. Недовольно шипит демон, встречая мой взмах. Множество лап сплетаются, образуя передо мной живой щит, но под градом моих ударов его защита быстро трещит по швам. Я ускоряюсь, разгоняя себя до немыслимых пределов. На миг в воздухе возникают призрачные янтарные росчерки. Но на этот раз я использую технику иначе. Длани Асуры наносят лишь несколько ударов, а затем две призрачные пары сливаются воедино, окутывая мои руки до самых плеч. Золотистая аура покрывает меня с головы до ног. Вспышка, и шагом пылающего солнца я начинаю кружить вокруг демона, разбивая его оборону вдребезги. Наша схватка выводит из наваждения сражающуюся пару. Иллюзии начинают распадаться неровными клочьями. Демон пытается восстановить контроль, но я уже не даю ему такой возможности, стремясь поскорее закончить бой. Щедро влив ки в длани Асуры, я чувствую, как белеют костяшки, а вены вздуваются от напряжения. Я делаю глубокий вдох и резко выдыхаю, вкладывая весь свой дух в решающую атаку. Молниеносным движением наношу серию сокрушительных ударов, целясь в уязвимые точки демонического тела, горло, солнечное сплетение, пах и ключевые акупунктурным точкам. Каждое попадание отзывается хрустом ломающихся костей и влажным чавканьем разрываемой плоти. Демон содрогается, извергая фонтаны черной крови. Я не останавливаюсь, продолжая молотить врага до тех пор, пока он не обмякает безжизненной грудой. Напоследок, я хватаю демона за волосы и резким рывком сворачиваю ему шею. Раздается громкий хруст, и голова твари повисает под неестественным углом. Напрягаю мышцы так, что трещит одежда на спине, и, уперев ноги в грудину ублюдка, с криком отрываю его башку. Искореженный сражением город предстает перед нами в своем истинном облике. Двое лежат без сознания, а еще двое стоят, потупив взор. Их глаза словно подернуты туманной пеленой, которая медленно тает. Я поспешно развеиваю все древесные техники, и как раз вовремя. В город входит Рильнар с остальным отрядом. Открывшаяся картина поражает всех присутствующих. Я стою над телом трехметрового монстра, держа в окровавленных руках уродливую голову, выбросившую из пасти лиловый язык. Я слышал, клан Кровавого моря славится водными техниками, но тебе они, похоже, даже не понадобились, со смешком замечает капитан. Было слишком опасно их использовать, мог задеть своих, невозмутимо поясняю я. Демон наложил на нас иллюзию и пытался столкнуть лбами. С некоторыми это удалось. Пара, что еще 5 секунд назад лупила друг друга изо всех сил, краснеет, как румяная редька. Неплохая работа, Зина, походя бросает офицер. Мой внешний вид вызывает бурное обсуждение среди новобранцев. На меня начинают смотреть по-новому, со смесью опаски и уважения. Итак, Рильнар хлопает в ладоши. А теперь проверим ваши теоретические познания, знатные недоросли. К какой разновидности относился демон-офицер, с которым схлестнулся отряд Зина? Пока командир опрашивает остальных, я проверяю пришедших в себя бойцов. Они смущенно благодарят меня за помощь. Хоть и дается им это с трудом, ведь приходится признавать собственную слабость. Моя принадлежность к такому же знатному и довольно известному клану – это единственное, что спасает ситуацию в их глазах. Иначе бы они и вовсе не смогли себя пересилить. Теперь группа Зина отдыхает, а остальные стаскивают трупы горожан и всех демонов. Это еще зачем? – встревает умник, до которого до сих пор не дошли армейские порядки. Мы что, в могильщики заделались? Когда я поступал, упор лежа принять, рявкает Рильнар. Нерасторопность парня приводит капитана в бешенство, и через миг весь отряд, кроме моих людей, растягивается на земле, окончательно превращая роскошные ханьфу в жалкие лохмотья. Вдоволь погоняв бедолаг, Рильнар поднимает всех, оставив умника на четвереньках отрабатывать свою оплошность. После подобной показательной порки зачистка города проходит быстро и без лишних разговоров. Конечно же, мы не могильщики. Трупы людей и демонов сжигаются в целях безопасности. Даже мертвые тела могут быть использованы этими тварями в качестве пищи или для своих гнусных ритуалов. Некоторые демоны способны создавать химер, и трупы могут стать для этого превосходным материалом. Дальнейший час также показывает, что в городке спаслось довольно много людей. Кто по подвалам, кто удрал, стоило начаться резне. Лично меня это радует. Картина начисто вырезанного населенного пункта – это не то, что мне хочется видеть во снах. Закончив, мы отправляемся дальше, вернувшись на главную дорогу. По пути нам попадается еще несколько городов разных размеров и множество мелких поселений. Благо, они не пострадали, чему я несказанно рад. Еще больше рад, что моя деревенька лежала очень далеко от западной границы, и нам не было нужды беспокоиться, что какие-то зубастые мрази пустят под нож всех жителей. Постепенно наш отряд растет, пополняясь отпрысками знати со всего Запада империи. К Рильнару присоединяется еще несколько офицеров имперской гвардии, чтобы держать новобранцев в ежовых рукавицах. На подходе к тренировочному лагерю мы сталкиваемся с демонами, с разорителями. Несколько небольших групп прорвались сквозь линию фронта и просачиваются вглубь империи. Во время сражения демоны-офицеры ранят многих, а двое неудачливых бойцов погибают. И это при том, что в отряде нашего командира большая часть знати достигла этапа серебряного богомола. Интересно, по меркам империи, это аномальные потери в процессе транспортировки рекрутов или совершенно допустимые ресурсы, уходящие на их воспитание и тренировки, довольно значительны. Не говоря уже о том, что знатные семьи не оценят сей факт. Дитятка отправилась на фронт, но погибла, даже не добравшись до него на территории, считающейся относительно безопасной. На исходе второй недели, понеся незначительные потери, наш отряд прибывает в тренировочный лагерь. Нас сразу же собирают на плацу, где с речью выступает капитан. Рядом с помостом, на котором стоят офицеры, сопровождавшие нас, собирается младший командный состав сержантов. «Сегодня вас ждет отдых», — объявляет капитан. «А с завтрашнего дня начнутся тренировки. Как вы сами убедились, даже армия императора не всегда может сдержать натиск демонов, а применяют они не только грубую силу, но и хитрость. Сержантский состав распределит вас по подразделениям. Еще около четверти часа мы слушаем разглагольствование на тему того, какая честь выпала каждому из нас беречь границы империи, с каким тщанием нам нужно защищать своих товарищей и простых жителей. Вещи, безусловно, правильные, но после того, как Рильнар кинул не имеющий реального опыта молодняк в бой против демонов, для меня они звучат несколько пусто. Стоит нам распределиться по казармам, как в помещение заходит новое действующее лицо. Мужчина под 2 метра ростом, который мог бы соперничать с Татью со мной или моим отцом. Судя по смуглой коже, степняк с восточных окраин, правда, те в основном не могут похвастаться такими габаритами. Обычно более жилистые и гибкие ребята. Этот не таков, его чуть вьющиеся волосы растрепались и падают до плеч. Борода и усы ухоженные, явно следит за ними. Кустистые брови нахмурены, а глаза переключаются с одного новичка на другого. Одет он в отменные доспехи хорошего качества. Итак, господа птенчики и дамы, конечно, недобро улыбается он. Меня зовут сержант Волкан, и обращаться ко мне вы будете исключительно по званию. Это всем ясно? Так точно, сержант. Нестройно отзываются все. Вы все считаете себя белой костью и голубой кровью, могучими воинами и мастерами техник только по факту своего происхождения и нескольких лет, проведенных в академии. Что ж, возьму на себя нелегкий долг развеять это идиотское заблуждение. Вы все, ничто, мусор, мясо, будущие покойники под когтями трупоедов. Рекруты начинают роптать, зверея и переглядываясь. Их юные лица покрываются румянцем злости, а кулаки сжимаются. Даже несколько девушек выглядят так, словно готовы вцепиться ему в глотку. Волкан, тем временем, продолжает. Но я сделаю из вас людей. Будьте уверены, сделаю. Его губы разъезжаются в широкой улыбке, обнажая клыки. Даже если для этого мне придется вас угробить. Глава 13. Вопросы есть? Волкан сейчас больше походит на хищного зверя, чем на человека. В нем проглядывает нечто демоническое, угрожающая аура. По рядам новобранцев пробегает тревожный ропот, но пока никто не решается открыть рот. Еще свежие воспоминания об изнурительном двухнедельном переходе. И все же смельчак находится. Это холеный стройный парень с карими глазами и вороными волосами, больше похожий на работника публичного дома, чем на воина знатного рода. Слишком уж смазливая внешность. Недовольно хмурясь, он отряхивает пыль со своей когда-то дорогой одежды, пришедшей в негодность. «Сержант, разрешите обратиться?» – произносит он, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Только бы не ляпнул какую-нибудь глупость, с тревогой думаю я». Меж тем парень удивляет меня неожиданно серьезным вопросом. «Как демонам удалось прорвать нашу оборону? Простите за прямоту, но меня это очень беспокоит. Наш клан невелик, а поместье расположено близко к линии фронта. Я не хочу, чтобы моя семья или подданные пострадали». Лицо степняка чуть смягчается, но не намного. «Всему свое время, щенки», — рычит он. «Это ваш последний день и последний шанс. Поблагодарите своего товарища». Остальные непонимающе переглядываются. «Последний шанс на что?» Сержант указывает на юношу и командует. «Представься». Парень с достоинством кланяется. «Рейда из клана Весенней Грозы. Рад знакомству». «Отлично, Рейда», — кивает Волкан. «Теперь ты у меня будешь весной или умником». Он хлопает новобранца по спине так, что тот едва удерживается на ногах. На миг сержант высвобождает свою ки, и давящая энергия окутывает Кореглазого, но тот даже не морщится, стараясь сохранить лицо. «Я понимаю, что этот парень не так прост. Несмотря на утонченную внешность, слабаком его не назовешь. Валкан, может, и на одном этапе со мной, но точно превосходит ступенью, находясь на самом пике золотого целиня. Да и в боевом опыте этот звероватый мужик может любому дать фору». Сержант прохаживается вдоль рядов коек, оценивая настроение новичков. На лицах многих знатных юнцов читается откровенное недовольство. «Итак, благодаря весне у вас есть уникальная возможность. Остальные навостряют уши. Это ваш последний день на свободе и последний шанс собрать свои манатки и удрать обратно к мамочке под крыло. Если считаете, что ваши нежные ручки и хрупкое самолюбие не выдержат грядущих испытаний», продолжает Валкан, «непременно сделайте это и избавьте меня от лишнего труда, а ваших невольных товарищей от смерти», после короткой паузы добавляет он, «потому что здесь, на передовой, вы должны стать нерушимой скалой посреди бурного шторма, надежной опорой для тех, кто сражается бок о бок с вами». На лицах рекрутов возникает удивление. Никто не ожидал, что простоватый на вид сержант окажется способен на такие тирады. Однако мы все прекрасно знаем, что вы на такое не способны. Ваша вопиющая глупость, беспечная лень и неуправляемая твердолобость станут приговором не только для вас самих, но и для всех окружающих. В бою вы неизбежно ослушаетесь приказа или просто не справитесь с ним и этим подставите своих товарищей, отправив их в раннюю могилу. Аристократам явно не нравится подобная риторика. Насупившись, следят за Валканом, готовые вот-вот возразить ему. «Думаете, я шучу, преувеличиваю, плохо разобрался в ваших характерах, дерьмо. Да я на фронте провел больше лет, чем вы на этом свете, щенки. Вы, а рангом клянусь, стоите на самой границе преисподней. Если сегодня не уберетесь, то с завтрашнего дня любой дезертир будет считаться предателем. Я лично выслежу каждого такого ублюдка и голыми руками вырву его тупую башку вместе с хребтом. Это всем ясно». Его монолог прерывает запыхавшийся солдат, вбежавший в казарму. «Сержант теряет к нам интерес. Разрешите обратиться», — выпаливает боец. «Пойдем, Ли, поговорим снаружи», — бросает Валкан и, загородив плечами дверной проем, выходит следом. На прощание он добавляет: «Повторять не стану. Умник дал вам шанс. Если сомневаетесь, проваливайте. Завтра вы станете гвардейцами, и покинуть полк сможете только вперед ногами. С его уходом дышать становится легче, гнетущая аура рассеивается. Разговоры постепенно возобновляются. Мне повезло, большинство соседей по казарме прошли со мной весь путь и уже признали, что я кое-чего стою, благодаря успешному руководству разведотрядом, где удалось избежать потерь. В казарме немало и незнакомцев, но помимо моих достижений, о самом Зина, пожертвовавшем мне свой облик, ходит дурная слава, так что связываться со мной вряд ли кто-то рискнет. Впрочем, я и сам не хочу привлекать лишнее внимание конфликтами, пока мы всего лишь новобранцы под пристальным надзором. До сих пор не могу взять в толк, почему командир Рильнар допустил гибель двух рекрутов. Простая беспечность или нечто большее? Пусть прозвучит цинично, но воины из знатных кланов куда ценнее простолюдинов, хотя для меня лично все жизни равны. Сейчас же я рассуждаю с позиции военачальника. Подобная расточительность недопустима для командира. До отбоя мы продолжаем знакомиться, делясь историями. Во время марш-броска на это почти не было времени из-за сурового темпа, заданного сопровождающим офицером. Я внимательно присматриваюсь и прислушиваюсь к Рейда. Он родом из маленького городка, и его клан Весеннего Грома совсем невелик. На фоне остальных членов своей семьи Рейда считается гением. Несмотря на приметную внешность, он на удивление дружелюбен и лишен обычного высокомерия столичных кланов. Не будь на нем дорогого наряда, я бы принял его за образованного торговца, не более. В нашей казарме разместилась целая сотня новобранцев, по 25 двухэтажных коек с каждой стороны прохода. Им нам предстоит стать полноценным гвардейским подразделением. У входа дежурит один из солдат, который с закатом трижды выкрикивает сигнал отбоя. После третьего раза весь свет в помещении магическим образом гаснет, вызывая волну недовольства. В академии расписание занятий не было столь суровым, после учебы мы были предоставлены сами себе. Здесь же, в лагере рекрутов, все подчинено армейскому распорядку. Несколько человек, громко возмущаясь, выскакивают наружу, намереваясь высказать свое недовольство дежурному, но назад уже не возвращаются. Мне, в общем-то, нет до них дела, так что я сосредотачиваюсь на отдыхе и быстро проваливаюсь в сон. У меня есть предположение, что именно произошло с этими буянами, застывшими в нескольких десятках метров от казармы, но проверять, естественно, не собираюсь. Не хотелось бы к ним присоединиться. Новый день начинается с трехкратного выкрика «подъем». С самого утра разворачивается настоящая драма. Валкан принимается назначать дежурных по казармам, и это становится последней каплей для многих. Что это за армия такая, багровея от гнева, орет какой-то крепыш. Мой род восходит к самому основанию империи. Мы вам не прислуга. Вторит ему симпатичная девица в ярко-красном ханьфу, каким-то чудом сохранившимся в первозданном виде после всех испытаний. Возмущенные голоса сливаются в единый хор, ведь сообща отстаивать свои права проще, а Валкан с хищной ухмылкой прохаживается перед строем. С каждой гневной репликой его улыбка становится все шире, грозя вот-вот превратиться в звериный оскал. «Не думал, что мне достались такие неженки», — рычит сержант, легко перекрывая своим голосом, подобным реву демона, все протесты. «Вы еще скажите, что нам самим придется убираться в казармах», — врывается кто-то в короткую паузу. Степняк небрежно приглаживает растрепавшиеся волосы и язычно командует: «Бегом марш!» Мы послушно переходим на бег, пока лишь топчась на месте. «Будете бегать от заката до рассвета, пока я не устану», — ухмыляется Валкан. «А теперь вперед, вокруг лагеря». День тянется однообразно, снова на ногах, без воды и пищи. Впрочем, мы практики ки, и такие нагрузки скорее испытание духа, чем тела, и все же к концу дня не все выдерживают. Один за другим бойцы начинают сдаваться, падая без сил. Я пытаюсь поднять ближайшего товарища. «Не надо, я сам», — отказывается он, делает несколько неуверенных шагов, но ноги вновь подкашиваются. Не слушая возражений, я подхватываю его и закидываю на плечи. Следом сдается та самая симпатичная девица. Ей на выручку приходит сообразительный Рейда, пристраиваясь рядом со мной. Тяжело дыша под весом женского тела, он все же заводит разговор. «Не о таком я слышал», — бросает он, глядя куда-то в сторону. «Говори прямо», — спокойно отзываюсь я, продолжая тащить на спине обессилевшего парня. Тот хрипло бормочет слова благодарности. «Сейчас, вот моя ноша отдохнет», — обещает Рейда. «Дав передышку товарищам, мы отпускаем их и можем поговорить свободно». «Да наслушался я всякого про клан Кровавого моря», — усмехается аристократ. «Только увиденное как-то не вяжется с рассказами. И что же там болтают?» Сделанным интересом спрашиваю я. «Много чего», — уклончиво отвечает он и пускается в объяснение. «История Кровавого моря и Зина меня не особо удивляют. Впрочем, для поддержания легенды изображаю искреннее изумление. В Академии покойный носитель моего облика засветился в качестве чрезвычайно надменного и порой жестокого человека. Это я и сам видел. В первый день нас оставляют без еды. К вечеру самых крикливых недовольных Валкан назначает дежурными на ночь, и это отрезвляет остальных. Следующие дни проходят в изнурительных физических упражнениях. Если в первый день мы бегали налегке, то со второго нам выдают каменные валуны с веревочными лямками. Таскать их все равно неудобно, особенно на полосе препятствий. И все это под непрестанные насмешки сержанта, который слов не выбирает. «Ну что, цыплята, уже готовы с кудахтаньем бежать к мамочке?» — орет он, пока мы, оплетенные грязью, ползем под тяжестью валунов. А Валкан еще и прыгает по ним, умудряясь не испачкаться. «Шевелитесь, вам не с демонами сражаться, а за лягушками в болото идти. Грязь вас уже победила. Чему мне вас учить, если вы ходить не умеете?» Он приземляется на мою спину, но я напрягаюсь и выдерживаю давление, даже когда сержант выпускает ки. «Хотя кое-кто, похоже, уже научился ползать», — хмыкает Валкан. Так проходит неделя за неделей. Постепенно тренировки становятся разнообразнее. Нас разбивают на команды для своеобразных спортивных состязаний. У каждой группы есть горка валунов, помеченных разными цветами. Задача – защитить свои камни и умыкнуть чужие. Это требует стратегии и слаженной работы. Однажды вечером, когда наш отряд в очередной раз одержал верх в этой игре, Рейда предлагает отпраздновать победу. «Ну что, воины?» – с ехидством обращается он. «У меня припрятана бутылочка огненной слезы. Как насчет того, чтобы пропустить поглоточку в честь нашего триумфа?» «Это та самая, которую гонит из ядовитых ягод иссохшего леса», — удивленно интересуется белокожий северянин Торвальд. «Как тебе удалось ее раздобыть?» «Места надо знать», — хитро усмехается представитель весенней грозы. «У меня свои каналы. «Ну так что, вы в деле, я пас», – качает головой южанин Изаар. «В прошлый раз мы чуть не спалили казарму. Если Валкан узнает, нам крышка». «Да брось, в прошлый раз обошлось ведь», – подначивает его умник. «Тем более, завтра первая тренировка только в 10. Можно не бояться похмелья. Говори за себя», – бурчит Изаар. «У меня от этого пойла голова раскалывается. Зина, а ты что скажешь?» Рейда с надеждой смотрит на меня. «Составишь нам компанию?» «Заодно расскажешь парням пару историй о своих подвигах». Ребята заждались. Все взгляды обращаются ко мне. Я на мгновение задумываюсь. С одной стороны, пьянка в казарме – последнее дело. С другой – это отличный шанс сблизиться с товарищами и заслужить их доверие. «А, гори оно все белым пламенем», – ухмыляюсь я. «Тащи свою слезу, посмотрим, чего она стоит. Только давай не в казарме, а то и правда спалим тут все к демонам собачьим». «Пойдемте вон к тем скалам, там нас точно не заметит». Ребята дружно поддерживают идею, и мы, крадучись, выскальзываем из казармы. Торвальд ведет нас к группе валунов у подножия утеса, где мы рассаживаемся кружком. Он достает из-за пазухи глиняную бутыль и торжественно откупоривает ее. По воздуху разносится резкий запах, от которого слезятся глаза и щиплет в носу. Чем-то напоминает отраву, которой краску сводит. Ух, и забористая. «За будущие победы», — провозглашает Рейда первый тост и делает смачный глоток. Остальные следуют его примеру. Когда очередь доходит до меня, я решительно приникаю к горлышку и еле сдерживаю рвотный позыв, когда обжигающая жидкость проходится по глотке, прожигая внутренности. Несколько мгновений я могу только беззвучно открывать рот, как выброшенная на берег рыба. Да в моей деревне пойлой то лучше было. Ха, с непривычки всегда так. Сочувственно хлопает меня по спине умник. Ничего, сейчас отпустит. Смотри, на Торвальда, будто воду пьет. И правда, северянин уже тянется за бутылкой для следующего глотка. Я чувствую, как по телу разливается приятное тепло, а голова начинает слегка кружиться. Постепенно разговор оживляется. Торвальд травит байки о своем родном северном пределе, Изаар рассказывает о бескрайних южных заливах и бухтах, о добыче жемчуга и страшных морских духовных зверях. Рейда подливает всем еще по одной и подначивает меня. «Ну же, Зина, твоя очередь. Поведай нам о своих приключениях. Только правду, без всякой брехни». Все взоры вновь обращаются ко мне. Язык уже начинает заплетаться, но выпивка подталкивает вперед. Я принимаю картинно-героическую позу и начинаю повествование. «Значит так, слушайте сюда. Дело было в горах. Забрел я туда вместе с товарищем. Хотели мы себя проверить, и столкнулись с духовным зверем поразительной силы. Выглядит, как волк, только размером с настоящего дракона. Жуткая тварь. Молнии метает, валуны когтями рвет, энергия такая валит, что камни крошатся. Если бы действовали порознь, там бы и остались, но дрались мы вместе, весьма умело и. Я вхожу во вкус и начинаю описывать подробности нашей совместной схватки с Кару против того зверя, щедро приукрашивая детали. Парни слушают, раскрыв рты, то и дело раздаются возгласы. «Да ну, не может быть, врешь». Но по мере того, как огненная слеза делает свое дело, скепсис слушателей тает. Вскоре они уже сами начинают подсказывать, какие невероятные техники мог использовать противник. История обрастает немыслимыми подробностями. В какой-то момент мы с Рейда вскакиваем и принимаемся изображать бой, размахивая воображаемыми мечами. Остальные подбадривают нас криками и хлопают в ладоши. И тут из темноты раздается знакомый вкрадчивый голос. «И чему мы так бурно радуемся, господа рекруты?» Все застывают, обратившись в камень. Из-за скалы вырастает устрашающая фигура Валкана. Уперев руки в бока, он обводит нашу компанию уничижительным взглядом. «Так-так, слеза, значит, мало вам тренировок. Много лишней энергии осталось, ясно. А ну, живо на полосу препятствий. Посмотрим, как вы запоете на трезвую голову». Пытаясь не шататься, мы плетемся к полосе под неусыпным присмотром сержанта. Начинается отрезвляющая пробежка, прыжки, ползанье по-пластунски. Но, как ни странно, на душе легко. Чувствуется, что эта ночная попойка сблизила меня с товарищами больше, чем недели совместных тренировок. И кажется, даже Валкан это понимает. Мы с Рейда чаще других участвуем совместно в различных спаррингах и тренировках. Пусть он и неожиданно болтлив, но очень надежен. Да и длинный язык товарища имеет свои плюсы. Ему легко удается быть в курсе всех последних вестей. Именно от него я узнаю тревожные вести с фронта. Адепты продолжают гибнуть, даже самые сильные. Совсем недавно оказался уничтожен целый отряд. В редкие свободные минуты перед отбоем наша компания собирается в углу казармы. Вы слышали новости из главного лагеря? Заговорщицким тоном спрашивает Рейда. Давай уже, не тяни. Не выдерживает белокожий северянин. Убит офицер, отвечает умник. Это все знают. Отмахивается низкорослый поджарый степняк. Трепло. Ах так, вскидывается Рейда. Может, сам у Валкана спросишь? Какого он был этапа развития? А ты откуда знаешь? Знал бы, давно сказал. Рычит степняк, вскакивая и потрясая кулаками. Они сверлят друг друга серьезными взглядами, но вдруг расплываются в ухмылках и затевают шуточную потасовку, в которой, надо признать, весьма искусны. Ну так какого этапа был тот офицер? Вклиниваюсь я. Сейчас, Зина. Погоди чуток, бросает Рейда, блокируя удары контратакуя. Я ловлю обоих за руки, не давая завершить движение. Хватит, а то и впрямь покалечитесь. Сейчас мы кого-то покалечим, в один голос заявляют приятели и кидаются на меня. Я отражаю два молниеносных выпада, двигаясь на грани человеческих возможностей. Уже замахиваюсь для ответного удара, как вдруг звенит колокол. Дежурный новобранец, что есть мочи, горланит на всю казарму. Общий сбор, бегом. Глава 14. Мы строимся перед казармой под пристальным взглядом Валкана. Он прохаживается вдоль шеренги, словно хищник, выбирающий добычу. «Хотелось бы мне назвать вас бойцами, да только вы пока что птенцы», — усмехается сержант. Язвительные слова звучат на удивление серьезно, без привычной издевки. На лбу сержанта залегли морщины, и виски блестят от пота. Сегодня один из гвардейских отрядов сумел отбить у нечисти захваченный город. Там обнаружились выжившие, но демоны прижали наших и не дают вывести гражданских. Пока опытные гвардейцы сдерживают врага, нужна небольшая группа для спасения уцелевших. Степняк умолкает, пронзая каждого из нас испытующим взором, будто пытаясь заглянуть в самую душу. «Скажу прямо», — продолжает он после напряженной паузы, — «задание чертовски опасное, но выбора у нас, по сути, нет. Суровая правда войны такова. Если мы не наберем добровольцев, отряду придется бросить мирных жителей на произвол судьбы. Дела на фронте обстоят паршиво, демоны рвутся вперед, и империя несет тяжелые потери. Каждый боец адепт на вес золота, и вы это прекрасно понимаете. Так что решайте здесь и сейчас. Если желающих не найдется, буду назначать сам». Капитан Рильнар не так много времени дал на раздумья. «Я делаю шаг вперед, и в тот же миг рядом со мной возникает Рейда. На его губах привычная ухмылка, но даже она не может скрыть мрачной решимости в глазах. Пошевеливайтесь, сопляки, я не готов оставить гражданских на корм демонам. Или вам плевать на жизни невинных людей», — рычит Валкан, вышагивая перед строем. «На поле боя крестьянин, может и не ровня благородному воину, но без кузнеца вам меч не выковать, а без пахаря даже знатный клан с голоду загнется. Подумайте об этом. Еще несколько парней присоединяются к нам, и я с радостью замечаю среди них Торвальда и Зара. Нам нужно хотя бы 15 храбрецов, а вы все мнетесь, как девки в борделе», — гремит сержант. «Быстро, или сам решу за вас». Угроза действует. Через пару минут нас уже два десятка. Я знаю каждого из этих ребят, и даже одна девчонка затесалась в наши ряды. Валка накидывает отряд оценивающим взглядом и отправляет троих обратно. Заметив нашу четверку, он удовлетворенно кивает. «Не все еще готовы, но ваша смелость достойна уважения. Остальные – вольно. Завтра вас ждет усиленная тренировка, пока ваши товарищи будут рисковать шкурой. Бегом марш!» Валкан поворачивается к крепкому парню со шрамом, стоящему чуть в стороне. «Младший сержант, присмотри за этими бездарями. Добровольцы, за мной!» Наша группа отделяется от остальных новобранцев, скрывающихся в казарме, и вслед за степняком покидает тренировочный лагерь. «Главное, выжить бы», — со вздохом произносит Изар, — «и обмыть это дело», — подхватывает Торвальд. «Я раздобуду еще слез», — обещает Рейда. «Только давай на этот раз без твоей браги, прошу я. Может, найдешь что-нибудь позабористее», — с ухмылкой подхватывает Рейда. «Слеза сочетает в себе лучшие». «Нет», — дружно возражаем мы с Изаром. «Давай что-нибудь съедобное, чтобы в горло лить можно было, а не краску снимать со стен. А по мне так слеза, самое то», — басит Торвальд. «Мы движемся в сторону основного лагеря легкой трусцой, болтая о невеликих армейских радостях, за которые еще и от Валкана влететь может. Тот до сих пор бежал в центре колонны, позволяя нам трепаться без помех, но внезапно пристраивается рядом. Его аура едва ощутима, вот что значит мастерство. Болтовня в строю, грозно вопрошает он. Обсуждаем предстоящее задание. Находится Рейда. Весна, это ты так попойку называешь? Прищуривается Валкан. Вот ведь проницательный, зараза. Никак нет, бодро рапортует парень. Оторвальцы заром позади еле сдерживают смех. Поймаю еще раз, три шкуры спущу, обещает сержант. Впрочем, без особой злости. В общем так, салаги, действуйте предельно осторожно. Зинаида за главных, они лучше прочих показали себя и в строевой, и в командной работе. Он еще раз проходится по мне пристальным взглядом. По званию вы пока ниже рядовых, так что выполняйте приказы беспрекословно. Армия, трупоевдов вам в койку, сперва делаем, потом обсуждаем. Усекли? Валка наглядывается на остальной отряд. Так точно, не стройно, но дружно отвечаем мы. Кстати, Зина, сержант поворачивается ко мне, наслышан я о твоем мастерстве водных техник. Не прочь полюбоваться лично. Со следующей недели начнем тренировки ски, вот и покажешь, на что способен. Надеюсь, не разочаруешь. Многозначительная ухмылка украшает его лицо. Моровика мне в жены. Как я ему водную технику покажу, если у меня их нет? И еще кое-что, продолжает он, из столицы ползут нехорошие слухи о твоем клане. Вроде как отца твоего в заговоре каком-то обвиняют. Ты часом не в курсе, чем он там промышлял? Никак нет, сержант. Чеканю я, не сбиваясь с бега. Последние годы я всецело посвятил учебе в академии, с семьей почти не виделся. Даже перед отъездом, голос Валкана сочится подозрением, такое чувство, что меня допрашивают. Я был в родовом поместье, а отец, в столице, отвечаю ровно. Когда встретились перед моим отбытием на фронт, и получаса не проговорили о семейных делах, ни слова, просто напутствие сыну. Как-то слабо верится, ну да ладно, отмахивается собеседник. Меня это не сильно касается, слава рангу, не в контрразведке батрачу. Дела клана Кровавого моря меня и самого не слишком заботит, но, пока я в образе, не стоит вызывать подозрений. Ладно, бойцы, постарайтесь там не сложить головы, бросает напоследок сержант и замолкает. Он задает бешеный темп, не давая и слова вымолвить, но при этом не загоняя нас до полусмерти. Похоже, выступать придется ближе к ночи. Основной лагерь укрыт за высоким частоколом. При виде нашего отряда стража принимается тщательно осматривать каждого, прежде чем впустить внутрь. Весть о нашем прибытии мигом долетает до капитана, и тот без промедления собирает спасательную группу. Всех выстраивают на вытоптанном плацу, нас и гвардейцев, равное число с каждой стороны, образуя два прямоугольника. Наши товарищи по миссии выглядят усталыми и потрепанными, уже затянутые в доспехи и при оружии. Провожать нас является сам капитан Рильнар. Что за сборище куриц и солдат? Хмыкает он вместо приветствия. Поглядим, достоин ли кто-нибудь из вас сменить сторону. В рядах гвардии раздается пара невеселых смешков. Похоже, им сейчас не до шуток. Ладно, к делу, Рильнар скрещивает руки на груди. Наши братья-гвардейцы угодили в западню, пытаясь вызволить мирных жителей. При этих словах капитан кривится, будто от зубной боли. Не самое мудрое решение в свете последних вестей с фронта, но что поделать, не все офицеры верно трактуют приказы. Придется их выручать. Новобранцы займутся эвакуацией гражданских, а гвардия поможет попавшим в засаду и прикроет отход. Всем ясно, он продолжает излагать подробности операции, то и дело вопрошая, все ли понятно. Да, да, куда уж яснее, только упоминание о братьях вызывает у меня мерзкое чувство. Какие мы, к демонам, братья, особенно ему, столь легко пославшему молодняк на убой, словно больной скот. Командовать спасательной миссией будет сержант Валкан, подытоживает Рильнар. Разрешите возразить, встревает тот с явным недоумением. У меня целый лагерь новичков на попечении. Не разрешаю, отрезает капитан. Операция займет от силы пару дней. Младший сержант ли отлично справится с вашими обязанностями? Или вы уже приступили к практике ки? Никак нет, тогда выдвигайтесь. Наши долго не продержатся. С этими словами Рильнар покидает плац. На сбор уходит немного времени. Нас облачают в потрепанную броню, что не остается без едких комментариев Валкана вроде. Заслужите себе получше, когда пройдете курс молодого бойца. Или с демонов обноски снимите, неженки. Доспехи, впрочем, не так уж плохи, духовные, притом весьма добротные, хоть и изрядно поношенные. Насколько я помню из книг, армия снабжается за счет налогов и взносов кланов, но, Как и везде в крупных структурах, случается всякое. По лицу командира видно, что он не в восторге от перспективы лично участвовать в миссии. Причем я не чую в этом какой-то трусости, скорее его беспокоит необходимость оставить рекрутов на попечение младшего сержанта. Помимо брони, нашему отряду щедро выделяют несколько пространственных колец, правда, достаются они уже матерым гвардейцам, а не нам, салагам. В кольца помещают провиант, боевые печати и немного запасного оружия. Через час мы приближаемся к вратам, ведущим в направлении фронта. Используйте техники только в крайнем случае, предостерегает Валкан. Демоны крайне чувствительны к любым всплескам ки, поэтому вам и выдали духовное оружие. Если дойдет до боя, используйте его, а не техники. И еще раз, для старых и новых бойцов, наш отряд не ударный, а разведывательно-спасательный. Ведите себя соответственно. Никто не возражает. После еще нескольких конкретных наставлений от командира мы, наконец, выступаем. Миновав ворота и узкую полосу леса, вскоре оказываемся на открытом поле, пересеченном глубокой бороздой. Вся равнина усеяна ровными кругляшами, не каждому новичку понять, что это, но я сразу узнаю срезы поваленных стволов. Поле намеренно расчистили, вручную или техниками, ради лучшего обзора и возможности вовремя засечь подход врага. Та самая борозда в 300 шагах от опушки на самом деле, не борозда вовсе, а защитный ров, вырытый адептами с техниками земли. Дно его утыкано деревянными кольями, а вдоль края тянется невысокая стена с гнездами для лучников и практиков дальнего боя. Прямо сейчас один из участков рубежа атакует стая мелких, похожих на обезьян-демонов. Тощие, низкорослые, с пылающими огнем хвостами, они пытаются прорваться за периметр. Наш отряд приближается к небольшому укреплению чуть в стороне от места схватки. Разузнав безопасный маршрут, мы забираем правее и пересекаем линию обороны. Теперь действуем максимально осторожно. Шепотом командует сержант. Отряд вступает на вражескую территорию, и демоны могут поджидать где угодно. Мы продвигаемся с удвоенной осмотрительностью. Отряд делится на 4 группы по 10 человек, в каждой и гвардейцы, и новобранцы. Я замыкаю построение, прикрывая тыл. Чем дальше мы углубляемся, тем чаще попадаются демоны. После первой же стычки Валкан немедленно отправляет часть опытных бойцов на разведку. Через пару часов на нашем пути попадается очередной лес. Мы бесшумно скользим меж деревьев, стараясь слиться с тенями. Впереди и позади, лишь неясные силуэты товарищей, растворяющиеся в сгущающихся сумерках. Внезапно колонна замирает, сержант, идущий в голове отряда, поднимает сжатый кулак. Все мигом припадают к земле, настороженно всматриваясь и вслушиваясь в наступающую темноту. Ко мне сзади подползает Торвальд, на удивление бесшумно, учитывая его размеры. Я лежу неподвижно, точно высеченный из камня, лишь раздувающиеся ноздри выдают напряжение. «Что там?» — едва слышно шепчет он, накрыв рот ладонью, чтобы приглушить звук. «Демоны», — отвечаю одними губами. «Два или три, прямо по курсу. Впереди мелькают какие-то тени, бесшумно скользящие меж стволов». Валкан плавным жестом обозначает направление и количество целей. Трое гвардейцев быстро и бесшумно занимают позиции для броска. Один, два и на счет три они исчезают в подлеске, будто и не было. Мы замираем в напряженном ожидании. Где-то в темноте ухает сова, и кто-то из новобранцев испуганно дергается. Звук кажется оглушительным в застывшем безмолвии леса. Через несколько ударов сердца вот впереди раздаются шорохи, треск веток, и три тени возникают перед нами, волоча за собой какие-то тела. «Чисто», — шепотом докладывает боец, бесшумно опускаясь рядом. «Сняли троих, дозорных. Молодцы», — еле слышно хвалит Валкан. «Всем подняться». Продолжаем движение. Отряд плавно перетекает в колонну, но теперь я оказываюсь рядом с Торвальдом. Какое-то время мы шагаем молча, прислушиваясь к ночным звукам. Неожиданно северянин тихо присвистывает и, поймав мой вопросительный взгляд, указывает куда-то влево. Я щурюсь, пытаясь разглядеть хоть что-то в густой тени деревьев, и сбиваюсь с шага от неожиданности. В переплетении ветвей угадывается до жути знакомый обрис. Подвешенное тело с неестественно вывернутыми конечностями. Человек, бедолага умирал плохо. Я уже видел такое, едва слышно произносит Торвальд, и в его голосе мне чудится дрожь. В северных пределах, когда демоны прорвали рубеж Дарина, они развешивали пленных на деревьях, как какие-то чудовищные гирлянды. Некоторых потрошили, некоторых сжигали живьем, а наши солдаты могли лишь беспомощно наблюдать, пока гвардейские подкрепления не подошли. Я сглатываю вставший в горле ком. Видит Аранг, я предпочел бы никогда не узнать этих подробностей. Как они попали так далеко на север? Говорят, у них был лорд с пространственными техниками. Перебросил небольшую армию. Наши земли едва не обезлюдили. Но ведь вы их в итоге отбросили, шепчу я, стараясь подбодрить товарища. Да, хотя и дорогой ценой, глухо отзывается Торвальд. Многие тогда не вернулись. Мой брат в том числе. Я должен был быть рядом с ним, но опоздал. Он погиб, а я даже не сумел найти его тело. Его лицо деревенеет, а я слышу, как он с трудом сдерживает горечь. Держись, дружище, я ободряюще хлопаю товарища по плечу. Мы еще покажем этим тварям такую драку, что пламя подземного царства покажется слабым костерком. Обрушим на них всю человеческую ярость. Северянин бросает на меня короткий взгляд, в котором на миг мелькает благодарность, и едва заметно кивает. Мы оба понимаем, что сейчас не время и не место для душевных излияний. Надо сосредоточиться на миссии и постараться выжить. Но этот краткий миг искренности сближает нас сильнее, чем недели совместных тренировок и попоек. Ближе к рассвету, когда мы делаем привал в небольшой роще, он указывает координаты на карте. Наша цель – добраться вот до этого города. Если не возникнет препятствий, к вечеру будем на месте, а уже завтра – снова за защитным рубежом. Новичкам выпадает честь первыми встать в караул. Я все еще полон сил, а потому сам вызываюсь в дозор, что Валкан одобряет коротким кивком. Нас расставляют парами, 8 человек по сторонам света. Напарником мне достается Рейда, и он, конечно же, немедленно начинает трепаться. Как думаешь, Зина, миссия будет успешной? Будет, если ты поменьше болтать станешь, намекаю я на скрытность. Вот и ты туда же. Неужто наш сержант тебя цапнул? Всю ночь просидели молча, как рыбы, удивляется он, глядя, как я принимаюсь карабкаться на дерево. Ты куда это собрался? А сам как думаешь? Я поднимаюсь все выше, но пока еще могу говорить вполголоса. Отсюда обзор получше. Мы в роще, и демоны сумеют подобраться только по открытой местности. Можно подумать, ты всех демонов наперечет. Его слова теряются в шелесте ветвей, пока я взбираюсь к самой верхушке. Добравшись до макушки, я и сам невольно охаю от изумления. С высоты птичьего полета мне открывается необъятная панорама, и то, что я вижу за ближайшими перелесками, совсем не радует глаз. Целая орда демонов катится лавиной в сторону фронта, и наш отряд оказался прямиком у них на пути. Глава 15. В голове проносится несколько вариантов дальнейших действий, пока я спускаюсь вниз, цепляясь за шершавые ветки. По моим прикидкам, у нас не больше часа до встречи с этой безжалостной лавиной. Демоны двигаются неспешно, без намека на усталость. В отличие от людей, им чужда потребность в отдыхе и сне. Конечно, они могут спать, но скорее для удовольствия, чем по необходимости. Так они эффективнее усваивают чужую энергию. «Ну так что там?» – шепчет Рейда, вняв наконец моим предостережением. «Слазь и сам посмотри, умник», – отвечаю я с нарочито невозмутимым видом. «Вот и полезу». Огрызается он, но с напускной неловкостью хватается за ветки. Я уверен, что представитель весенней грозы лишь играет на публику, добавляя драматизма. Любит он это дело, ему бы не в бордель записаться, как я думал поначалу, а в труппу бродячих артистов. Успех был бы гарантирован. Товарищ продолжает ворчать под нос, изображая тщетные попытки взобраться наверх. С его уровнем владения ки по веткам скакать так же легко, как обезьяне учжицу орехи щелкать. Пойдем уже, я хватаю его за руку. Дело дрянь, там целая орда, и она прет прямо на нас. Ты, верно, шутишь, Зина. Не верит своим ушам Рейда, но попытки взобраться на дерево все же оставляет. Я тащу его за собой, спеша к сержанту. А теперь похоже, что я поясничаю, рычу сквозь зубы. У нас большие проблемы. Выслушав меня, Валкан мрачно кивает, подтверждая мои слова. У нас действительно серьезные проблемы. Вы сами видели, что творится на этом участке фронта. На спешно собранном совете присутствуют несколько старших гвардейцев, а также мы с Рейда как представители новобранцев. Остальные бойцы торопливо собирают пожитки, так и не успев толком поспать. Я показываю направление, откуда приближается демоническое воинство. Валкан посылает нескольких разведчиков к ближайшему высокому дереву. Оттуда должно быть видно наступающую орду. Гвардейцы ловко карабкаются ввысь, растягиваясь вдоль ствола живой цепочкой. Так можно незаметно передавать сигналы жестами и даже вполголоса. Сержант расстилает потрепанную карту на поваленном бревне, еще не успевшим покрыться мхом. Старшие командиры требовательно смотрят на него. «Что будем делать, командир?» В их голосах проскальзывает дрожь. «Все они не понаслышке знают о демонах и хлебнули лиха в боях с ними. А теперь на нас идет целое полчище этих исчадий. Настроение у всех, хоть в петлю лезь». Валкан мрачно супит брови и стискивает пальцами торчащий из бревна сухой сучок, мигом превращая его в труху. «Не встревайте, остолопы!» Приглушенная рявкает он на подчиненных. Отряд разделился. Прибегает с докладом один из дозорных. «Показывай!» Сержант требовательно тычет пальцем в карту. Теперь ясно, зачем он отправил на дерево опытных разведчиков. Боец спора указывает места свитки. Большая часть демонов сместилась и теперь идет прямо на основной лагерь. Можно сказать, прет в руки капитану Рильнару. Да только, многозначительного взгляда сержанта достаточно, чтобы пресечь ненужные рассуждения и причитания. Гвардеец сглатывает и продолжает. Поменьше отряд, около 500 голов, сохранил прежний курс. Эти твари выйдут точно на нас, причем ускорились заметно. Будут здесь от силы через полчаса, возможно, раньше. Трупоедам не в жены, не сдерживается Валкан. Живо рыть укрытие. Даже если там одна мелочь, нам с такой оравой без техник не совладать. А судя по скорости, их основные силы будут не так далеко позади. Тогда нам точно конец. Сержант, встреваю я. Может, стоит отправить предупреждение в лагерь,